Отчего это мы обиды человеческие помним, и на обидевших гневаемся и злобимся, а обиды дьявольские – самые злейшие, зловреднейшие и непрерывные, весьма скоро забываем, хотя бы и забижены были от него 1000 раз в день. Между тем, как одну обиду какого-либо человека держим на сердце иногда не один день, это прелесть дьявольская. Дьявол ловко умеет нас обманывать. Обижая нас сам, он прикрывается всегда нашим же самолюбием, как бы желая угодить нам поначалу посредством движения известной страсти, хотя после всегда убивает, и горько достается нам от него за наше глупое, неразумное самолюбие. Обиды же, причиненные нам другими, он всегда увеличивает в 100 раз и представляет их в ложном виде. И опять, и здесь прикрывается нашим самолюбием, как бы ревнуя о нашем благосостоянии, которое другие будто бы думают разрушить своими обидами.